Трептов не выдержал и моргнул, а от этого разозлился. «Опять туман напускаешь? К чему все это?» Лев Николаевич бросил быстрый взгляд. «А вот к чему». Он придвинул к себе досье и открыл. «Итак, Сенцов Алексей Иванович. Леший. Дигерская погоняла. Капитан воздушно-десантных войск. Майор ФСБ. Курса спецподготовки в лагере «Барс» под Ставрополем». Лев Николаевич прокашлялся. Трепетов легко мог представить его в эсэсовской форме, методично выкашивающим жителей, укрывающих партизан, или жителей определенной категории, или просто жителей, скажем, для поддержания оптимального поголовья. При этом в нем нет ни капли брезгливости, обычно присущей аккуратистам. Робот, стерилизатор. «Это плохо», — продолжил робот. «Участник первой чеченской кампании. А это еще хуже. Я знал несколько парней, прошедших первую кампанию, их трудно перепутать с кем-то еще. Среди моих людей нет ни одного из таких. И это не случайно». Лев Николаевич посмотрел на хозяина. «Продолжай», — сказал Трепетов. Сенцов был в плену у полевого командира Амира Железного. Сидел в так называемом газыре. Это глубокая узкая яма, в которой человек помещается только с вытянутыми вверх руками. Чисто чеченский аттракцион. Там он просидел около 2 месяцев. Я думаю, именно тогда у него начались проблемы с психикой. «Ты думаешь, он сумасшедший?» — Трепетов поморщился. «Я так не сказал. Я сказал, проблемы с психикой. А проблемы разные бывают. Отмороженное железное упорство, отсутствие страха смерти — это тоже проблемы с психикой. Хотя обычно из газырей выходили только трупы или сумасшедшие, Семен Романович. У меня такие сведения. И к чему ты ведешь? К тому, что когда Амир Железный объявился в Москве, Сенцов его убил своими руками, хотя у него целая банда за спиной была. Еще вокруг него ходит много глухих слухов. Из-под земли немногое просачивается, но и того, что есть, достаточно. Для чего достаточно? Чтобы серьезно относиться к Сенцову и опасаться его. Какие основания у меня его опасаться? Семен Романович несколько стушевался. Никогда еще его подчиненный не разговаривал с ним таким тоном. Да такие, что его Volkswagen несколько раз проезжал мимо ворот нашей усадьбы. Зачем? Может, случайно? Нет. Если тигр вокруг дома ходит, принюхивается, то подбирается к корове или там козе, а может и к хозяину, особенно если этот тигр уже пробовал человечину. Человек для особых поручений опустился в кресло. В библиотеке наступила тишина. Трепетов и Лев сидели напротив, избегая смотреть друг на друга. Лев Николаевич перевел дух и промокнул лоб платком. Трепетов повторил его жест. «Хорошо, Лев, я все понял», — сказал наконец Семен Романович. «Я дам указание усилить охрану. Распоряжу, чтобы ужесточили контроль и на въезде в поселок. Возьму еще одну машину в сопровождение. Это очень разумно», — кивнул Лев Николаевич. «А ты поищи другие варианты для выполнения нашей задачи». «Есть, Семен Романович». Лев Николаевич кивнул еще и раз. «Прошвырнусь по старым знакомым в конторе. Может, кто-то сможет подсобить с картой подземных коммуникаций или еще с чем. Попробую отыскать других тоннельщиков. Их же во взводе человек 30 было, не меньше». «Работай, Лев, работай», — одобрил Трепетов. «А пройдет неделька-другая, обиды улягутся, тогда можно будет и побеседовать с Лешим. Деньги всем нужны. Тиграм тоже жрать хочется». Оставшись один, Семен Романович еще раз напомнил горничной, чтобы его не беспокоили. Поднялся по лестнице на 2-й этаж и остановился, засмотревшись в окно. Рассеченный аллеями сад, поле для гольфа, доходящее почти до горизонта, беседки в форме китайских фонариков, живописный пруд с золотыми рыбками. Да, в самом деле красиво в Жаворонках. Красиво и покойно. А в кабинете его ждет Полина Герасимовна. Поле, пуля. Девушка Ламборджини. Точеная фигура и синие глаза. Сладкий приз для солидного мужчины. Яблоко раздора. Смешно. Какой раздор у него может быть с каким-то диггером? Пилот, планируя высадку, разведывает аэродром. Командир десанта подбирает подходящие площадки, а Леший стал искать подземные подходы. В загородных дачных поселках, как правило, центральной канализации нет. Но на особо привилегированные поселения это правило не распространяется. Здесь, не считаясь с расходами, прокладывают канализационные коллекторы. Причем не обычные 40-сантиметровые трубы, а бетонные, метрового диаметра. Потому что на каждом участке имеется по бассейну, если не по 2. Да еще фонтаны, джакузи и прочее берехлюстика. И сбрасывается здесь не просто слив туалетного бачка или душевой кабинки, а десятки тонн воды. Поэтому без ливенки никак не обойтись. Представляясь прорабом стройки очередного коттеджа, он пришел к районному архитектору, заплатил в кассу 5 000 и получил ксерокс канализационной сети Жаворонковского поселка номер 3 и обещание дополнительных консультаций по врезке нового дома. За дополнительную плату, разумеется. Потом он съездил на место, привязал усадьбу Трепетова к подземным магистралям и даже прикинул место закидки. Люк находился в 50 метрах от ворот участка. Если спуститься, когда стемнеет, то через полчаса он будет на месте. Но когда Леший прибыл на окончательную реконструировку, то его легенда насчет прораба не помогла поднять под шлагбаум на КПП. Охранники потребовали доверенность от хозяев участка и личные документы. План пришлось менять. Теперь он нырнул в магистральный люк, расположенный на краю тянущейся вдоль дороги лесополосы. Довольно долго шел в полный рост по бетонному коридору, по колено в черной вонючей жиже. Потом, ориентируясь по GPS-навигатору, свернул в поселок и, наконец, влез в метровую трубу, ведущую к нужному дому. «Хоть бы не разодрало их сейчас бассейн сбрасывать», — подумал он. Но эта мысль мелькнула на периферии сознания, потому что им руководила бурлящая внутри ярость, затмевавшая и оттеснявшая все другие чувства, в том числе и чувство самосохранения. Какой-то хрен взял и отнял у него единственную ценность. Тем самым плюнул ему в душу и продемонстрировал полное пренебрежение к его личности. Леший удивлялся сам себе. Никто, кроме Амира Железного, не пробуждал в нем столь сильной ненависти, да и вообще сильных чувств. Ему все было по барабану, а тут обычная девушка, две руки, две ноги, а вот поди ж ты. Ему повезло. Бассейн никто не сбрасывал, и через некоторое время он вышел в люк возле дома, распрямился и осмотрелся. Сверху раздавались голоса охранников. Через щель в бетоне проходили многочисленные трубы. Щель явно вела в подвал. Примерно через такую он попадал в минус из своей квартиры. Только та была гораздо шире. Он стал боком и принялся протискиваться все глубже и глубже. Вначале все шло хорошо, но потом он застрял и некоторое время буксовал на месте, изо всех сил упираясь ногами и извиваясь, как уж. Неожиданно щель опустила, и он вылез в темное пустое пространство. Налобный фонарик выхватил идущие вдоль стен трубы. Несколько котлов, большие пластиковые емкости с запасом воды. Найдя лестницу, Леший поднялся к двери, прислушался, но ничего не услышал. Он выключил фонарь, взялся за ручку. Дверь оказалась не заперта, но предательски заскрипела. Он выскользнул в коридор, и почти сразу раздались крадущиеся шаги. Леший бросился навстречу. Осторожно приближающийся охранник вдруг увидел черную фигуру в каком-то космическом снаряжении. От неожиданности он охнул и попятился. Но Леший резко сократил дистанцию, сильно ударил и удачно попал в челюсть. Массивное тело отлетело, выбило стекло в двери и с грохотом опрокинулось на узорчатый паркет. Было ясно, что этим охрана не исчерпывается, но сейчас Леший ни о чем не думал. Не обращая внимания на упавшего, оставляя на дорогом дереве и пушистых коврах зловонные рубчатые следы, он двинулся по лестнице на второй этаж к спальне. Как будто уронили книгу. Или это у нее в голове трески хлопки. Она только что рычала, как дикая кошка, и вообще. Но спустя минуту стук повторился. Пуля остановилась, прислушалась. Спустя какое-то время Трепетов остановился тоже, выдохнул. «Что случилось? Не слышишь?» «Что?» — повторил он. «Стук какой-то. Где? Внизу?» Он немного отдышался. «В доме нет посторонних, только охрана. Не бойся. Иди сюда. Нет, ляг на животик, я хочу». И тут загремело по-настоящему, как будто на первом этаже уронили уже не книгу, а целый книжный шкаф. Зазвенело стекло. Трепетов вздернул голову, посмотрел на дверь, замер, встал. Не отрывая взгляда от двери, рукой нащупал брюки и стал одеваться. «Что случилось?» — спросила пуля. Он не ответил. Откуда-то прилетел ритмичный звук шагов. Вдруг, что-то вспомнив, Трепетов рванулся к столу и едва не упал, запутавшись в штанинах. Она тоже вскочила, заметалась в поисках одежды. Грохот шагов снаружи, на лестнице. «Алло!» — заорал в трубку Трепетов. Одной рукой он держал телефон, другой шарил в ящике стола, наверное, искал пистолет. Или валидол, скорее валидол. «Алло, мать вашу!» Трепетов оказался испуганным. Это было необычно, еще необычнее, чем Трепетов в очках. Ойкая и взвизгивая, пуля влезла в тесные джинсы. А потом дверь спальни нет, не отворилась, а просто отлетела в сторону. Врезалась в стену и повисла на одной петле. В комнату, которая всего минуту назад была цветком белого лотоса, жемчужной раковины, садом наслаждений, вломился человек в черном и блестящем, как жирная грязь, и воняло от него так, словно это был какой-нибудь дух выгребных ям из страшных японских сказок. «Ты кто та?» Трепетов не успел закончить. «Трубку на пол. Быстро. Руки вверх!» — скомандовал человек, быстро надвигаясь на него. В руке он сжимал пистолет, тоже черный, естественно. Трепетов выругался, отшвырнул от себя телефон и поднял руки. Человек наступил тяжелым ботинком на телефонную трубку. Хрустнул пластик. На кремовом ковре отпечатались грязные рубчатые следы. Лицом к стене. «Идиот!» — прошипел Трепетов. «Ты даже не понимаешь, кого грабишь!» Толчок в грудь отбросил его назад. Хозяин усадьбы охнул, схватился за сердце и облокотился на стену. Черный человек обернулся к полуголой, обмерзшей от страха пули. «Одевайся, чего уставилась?» На нем была черная трикотажная маска, но Пуля уже догадалась, кто это. У нее перехватило горло. «Ты?» — едва выговорила она. «Что ты здесь делаешь?» «За тобой пришел». «А ты что здесь делаешь?» — ласково поинтересовался незваный гость. В следующую секунду Пуля получила звонкую пощечину. Голова дернулась, она пошатнулась, но устояла на ногах. Провела рукой по щеке, где осталась черная отметина. Уставилась на грязную ладонь. «Это леший», — растерянно объявила она, словно грязь являлась самым надежным идентификатором личности ее несостоявшегося мужа. «Меня предупреждали, но я не верил». Трепетов отлепился от стены и постарался принять свой обычный уверенный вид. «Что за глупая выходка? Разве так ведут себя солидные люди? А разве солидные и богатые люди отбирают последнего бедных?» Под носом у него оказался затянутый в перчатку кулак, с которого капала на пол темная жидкая дрянь. Трепетов отвернул голову. «Что, воняет?» — послышалось из-под маски. «Это не я, это ты воняешь. Твое дерьмо воняет, узнаешь?» Трепетов молчал. Такого унижения он никогда не испытывал. «Где же эти дармоеды из охраны?» «По морде вижу, что узнал». «Вот и отлично, запоминай. Я Санта-Клаус, только не белый, а черный. Прихожу к таким плохишам, как ты. И не через дымоход, а через канализацию. Я вас искал как делового партнера», — сдавленно поговорил Трепетов, стараясь держаться подальше от страшного кулака. «Ваши товарищи не справились с заданием, и я решил пригласить вас. Зачем же вы так, как обычный грабитель? Я за своим пришел, а не за чужим. И про каких товарищей ты тут толкуешь? Какое задание? Ну, эти, Пыльченко и этот, почти Рэмбо. Откуда ты их знаешь?» — изумился Леший. «И что у вас за дела могут быть? Они взялись достать золото из-под земли, из какого-то склада». Леший даже пистолет опустил. «И что? Они погибли. Метан взорвался, как в шахте. Поэтому я и хотел вас пригласить, партнеры. Дело очень выгодное. Я не имею дел с ворами». Леший повернулся к Пуле. «Собирайся живей». Полина нашла кофточку, застегнулась. В тех кругах, в которых она вращалась в последнее время, было принято выполнять распоряжения мужчин. Иначе легко слопотать по морде. А может, и чего похуже. Пусть мужики между собой сами разбираются. «Вы бы опустили оружие», — предложил Трепетов. «Охрана может сразу открыть огонь». «Внизу валяется твоя охрана», — процедил Леший, но пистолет спрятал. Трепетов решил, что это успех его дипломатических способностей. С минуты на минуту появится резерв, значит, наглеца скрутят без стрельбы. Но Леший достал из кармана гранату. И тут в комнату дружно вломился резерв. Трое. Нет, четверо. Пистолеты на изготовку. Короткое тяжелое ружье. Комната наполнилась шумом, криками, лязгом затворов. «Ложись, если жить хочешь. На пол, сука!» Стреляя без предупреждения. Но Леший почему-то совсем не испугался и выполнять приказания не торопился. Только поднял руку, как будто призывая к тишине и спокойствию. И действительно, охранники вдруг застыли на месте. Крики их постепенно стихли, словно кто-то прокрутил регулятор громкости. Потому что в поднятой руке была зажата граната. Даже Пуля сразу поняла, что это именно граната, а не что-то другое. «Это раз!» — сдавленно прозвучал в тишине его голос. Все, как зачарованные, смотрели на грязную руку. Между тем Леший достал из кармана вторую гранату, зубами выдернул чеку и, придерживая пальцами спусковой рычаг, просадил. «Это два. Пушки на пол». Тяжелое железо звонко ударилось, а паркет и мягкое ковер. «Молодцы. Кто дернется? Взрываемся все. Лично мне насрать. Вдоль, поперек и наискось. Вопросы?» Вопросов ни у кого не возникало. «Хорошо». Черный человек в маске опустил руки, встал между Пулей и Трепетовым. «Сейчас мы втроем выйдем отсюда, сядем в машину и уедем. Все останутся живы. Если кто-то попробует помешать, все взлетим на небо. Ясно?» Старший охранник кивнул. «Ясно». «Я не поеду», — взвизгнула Пуля, нарушая правила. «Они стрелять будут». Леший посмотрел на нее. «Поедешь или полетишь?» — он показал на гранату. «Выбирай». В комнате стало тихо и жарко. Нестерпимо воняла помойка. Кто-то из охранников громко сглотнул. «Погодите, стоп, не надо ничего делать». Неузнаваемо охрипший голос Трепетова. Такое впечатление, что в спальне незаметно и непонятно, каким образом появился новый человек. Просто человек, не олигарх, обычный маленький человек, независимо от того, какого он роста. «Забирайте девушку и уберите гранаты. Вам никто ничего не сделает. Я предлагаю вам деловое партнерство. Мы договоримся. Спокойно, без обид, без лишних эмоций. А ведь я тебя пока еще не обижал, только ты меня», — напомнил Леший. «Вот когда обижу, тогда посмотрим, как ты запоешь. Без эмоций, без обид и так далее. А теперь командуй своим орлам, чтобы дорогу освободили. И пошли. Хватит тут кашу размазывать». Леший взял Трепетова и Пулю под руки. Подтолкнул к выходу. Охрана, следуя молчаливому знаку к хозяину, расступилась в стороны, освобождая проход. Пуля неуверенно передвигала ноги, косясь на крепко сжатые кулаки лешего, из которых выглядывали зеленые бока гранат и белые стержни запалов. «В обморок падать не советую», — предупредил ее леший. «Иначе всем хана». Пуля вздрогнула. Вышли в на лестницу, спустились на улицу. Леший видел спрятавшихся за машинами и деревьями сотрудников службы безопасности. Как в кино. Все равно они ничего не могут стрелять, никто не рискнет. Смотрят, пусть смотрят. Дверцы Майбаха приветливо открыты. Водитель в строгом черном костюме ждет за рулем. Они втроем садятся на заднее сиденье. Лимузин мягко трогается с места. Благоухание кожаного салона перебили чуждые запахи канализации. «Что вы собираетесь делать?» — проговорил Трепетов. Леший не ответил. «Дорожка, аллея». Дежурящего на въезде охранника, видно, успели предупредить. Ворота бесшумно отъехали в сторону. «Мы могли бы быть полезны друг другу. У нас есть общие интересы. Хранилище. Я все организую по высшему разряду. Техника, люди, прикрытие. Все, что скажете. Я знаю, как отмыть это золото с минимальными потерями и риском». Шлагбаум на выезде из поселка тоже поднялся при их приближении. Метров через 100 леший оглянулся. Из ворот никто не показался, дорога была пуста. «Вы лучший диггер Москвы, для вас это реальная задача, а золото, честно, поделим, даю слово. Зачем нам ссориться?» Леший молчал, он вообще ни с кем не собирался ссориться. Не лез ни в чью жизнь, ему 100 лет не упал этот гребаный жаворонковский канализационный коллектор, в котором он сегодня рисковал жизнью, как мышь, забравшуюся сливную трубу. Но у него увели девушку. Богатый, зажравшийся феодал-миллиардер схавал последнее, что у него было. Хотя все не совсем так, конечно, и даже совсем не так. С Пулей давно все плохо. Она и сама рада радешеньке, что его увели. Да и не уводили ее, по большому счету, сама ушла. Поманили и ушла. Поймите, больше ни вам, ни вашим детям и внукам не нужно будет работать. Вы будете богаты, как очень немногие люди на земле. Только не делайте глупости. Впереди стоял припаркованный на обочине серебристый Volkswagen. «Остановись здесь», — приказал Леший, — «и развернись поперек дороги». Водитель выполнил команду. Они вышли, Трепетов, Пуля, Леший. Рука, сжимающая предохранительный рычаг, задеревенела. Вставить чеку обратно вряд ли получится. Да нет, не получится вообще. Он же ее выплюнул, чеку-то. «Вышел из машины», — приказал он шоферу, — «и побежал. Ты, олигарх, тоже свободен. А Пулечка, я, моя любимая, в нашу машинку». Через 5 секунд он остался у Майбаха один. Швырнул гранату внутрь, захлопнул дверцу. Бросился вслед за Пулей. Сзади рвануло, но не очень сильно. Бронированный корпус держал взрывную волну. Только лобовое стекло чуть выдавило наружу. Из щели пошел дым. Внутри разгорался пожар, пожирая ясеневую отделку и дорогую специальной выделки кожу. На кровати бесформенная груда из одеяла, подушек и пледа. Пуля зарылась в них, как медведь в берлоге. Уже неделю она живет в квартире Лешего. Выполняет супружеские обязанности. Готовит что-то на скорую руку, никуда не ходит, на звонки подружек не отвечает. И ждет. Чего она ждет? Что полоса неопределенности кончится? Что Трепетов приедет к ней на новом Майбахе с огромным букетом белых роз и предложением руки и сердца? А может, что у Лешего убьют или арестуют, и она будет свободна? Трудно сказать. Во всяком случае, сейчас она не живет. Спит, словно медведица в зимнем анабиозе. Потому что эта жизнь ей, конечно же, не подходит. Тем более, когда познала другую, веселую, яркую, богатую. Наверное, теперь и ей все равно, кто предложит такую жизнь. Семен Романович или Леший, который сейчас прокладывает маршрут к богатству или к смерти. 11 вечера. В комнате темно. Единственный источник света – экран компьютера, на котором приплетаются линии 2-го и 3-го уровня минуса. Даже здесь они выглядят зловеще. Может, потому что Леший хорошо представляет их. Запутанный, таящий неизвестной опасности мрак. Их запахи. Затхлости, сырости, пыли, грязи. Он даже каким-то непостижимым образом угадывал наличие метана, который вообще не имеет запаха. Это было еще тогда, когда он закидывался с хорем, безо всякого специального оборудования. Только химка, фонарь, каска, руки, ноги, уши, глаза, нос. А у пальца был газоанализатор. Почему же они полезли на рожон? А может, у них и не метан рванул, а противотанковые мины из арсенала хранилища? Но кто их установил? Подземные карлы? Которых научил Башмакин, вряд ли. Кто-то другой? Ну кто? Да кто угодно, шпионы, диверсанты, террористы. А может, специальные службы решили навсегда закрыть доступ к хранилищу? Но чьими руками? Когда надо было ставить решетки и закрывать крышкой трубу Бухенвальда, то никого не нашли, обратились к нему. Разовый допуск, карт-бланш на привлечение помощников, разовая оплата, довольно неплохая. Он посмотрел на свои руки, лежащие на клавиатуре, толстые пальцы, Коротко постриженные ногти, поросшие волосами кисти. Ничего особенного. Но других рук, способных оборудовать на третьем уровне, в обозримом пространстве нет. И дело не в руках, а в многолетнем опыте скитаний в минусе. Сравниться с ним мог только Хорь. А его давно уже нет. А хранилище — это уже четвертый уровень. Он с большим трудом проводил туда группу и не знал, сможет ли сделать это еще раз. Тем более поднять 10-тонный груз на поверхность. А ведь 60 лет назад на 200-метровую глубину спустилось целое армейское подразделение. Красноармейцы выстроили там командный пункт, опустили снаряжение, продукты, золото, оружие, генераторы, бензин и дизельное топливо. И охраняли объект все это время. А ведь у них не было такой техники, как сегодня. Но очевидно было что-то другое, чего сейчас не осталось. Почти не осталось. Просто раньше было массово, а теперь единично. И хорошо, иначе бы его не было бы в живых. Он знал, что налет на поместье олигарха ему не простят. Кости переломают и шкуру спустят не хуже этих горцев. Они же для примера стращают, чтоб другим неповадно было. Пугают, ломают, под себя подгоняют. Только не со всеми это получается. Потому и ходил он с гранатой в кармане. Если что, то получить расчет по полной. И когда увидел этого, как его, Льва Николаевича на скамеечке перед подъездом, подумал, что момент пришел. А нет, тот с миролюбивым предложением выступил и на нейтральной территории с хозяином встречу организовал. Тот даже без охраны пришел. Леший мог их свободно на воздух поднять. Но зачем? Договор хороший, взаимовыгодный. Только Трепетов на него старался не смотреть. Все отводил глаза. Значит, не простил, что он ему говном шикарный дом перепачкал. Да и его самого с говном смешал в глазах челяди, да и в глазах пули. Хотя неизвестно, что для него главнее. И правильно, что не простил. Он бы тоже не простил такое. Потому что деньги деньгами, а есть вещи поважнее денег. Не все, конечно, это понимают, но Трепетов понял. Так что неизвестно, чем вся эта авантюра закончится. Но для него авантюры с мутным концом, не в диковинку. Ладно, вяжемся, а там посмотрим. Леший вздохнул. И берлога ответила тяжелым вздохом. Он-то думал, что пуля давно уснула. «Почему не спишь?» — довольно грубо спросил он. «Не спится. Раз тебе здесь так плохо, собирайся и топай к своему олигарху», — говорит Леший, не отрываясь от компьютера. «Я тебя не держу. Зачем ты это все устроил?» «Просто восстановил справедливость. Забрал то, что принадлежало мне. Но отрезанную руку не пришьешь, а разбитую чашку не склеишь». «Это ты отрезал руку, и ты разбил чашку. Точнее, разбил мою жизнь. Да еще и такую машину взорвал. Я удивляюсь». «Почему Семен Романович не посадил тебя в тюрьму или не приказал убить?» «Зачем ему меня убивать?» – натурально удивился Леший. «Мы с Семеном Романовичем деловые партнеры в очень серьезном бизнесе». Она помолчала. «Значит, все-таки сговорились?» «Сговорились», – сказал Леший. «Условия устроили обе стороны. Кстати, про тебя он даже не спросил». Снова тяжелый вздох. «Значит, вы сговорились и меня просто выбросили, как надоевшую игрушку?» «Я тебя не выбрасывал, ты сама убежала к нему». На экране параллельные сдвоенные линии и крестики, Т-образные, Х-образные разветвления, голубые, белые, красные, квадратные. Схематический рисунок, карта. Кроме Лешего ее никто не сможет прочесть. Вверху справа неприметная надпись «200». Он внимательно изучает карту, делает пометки на листе бумаги. Решетки, сигналки, люки, датчики движения. На другом листке список оборудования. Там уже 20 пунктов, бюджет экспедиции не ограничен. Можно заказывать все самое лучшее. Трепетов не обеднеет. Оружие, например, автоматическое. А можно написать «Шлем с плексиглазовым забралом, третий класс защиты, с функцией проекции данных компьютера». Леший, если честно, не знает, существуют на самом деле такие шлемы или нет. Но Трепетов пусть ищет, это его забота. А с кем идти? Он Дорудин, это понятно. Но двоих мало, а больше вроде и брать некого. Только дамского любимца ринга, Колю Тамбовцева, получившего прозвище «За любовь к битлам». Он в подразделении недолго пробыл, около года, но парень крепкий, исполнительный. И когда Леший его привлек решетки ставить, показал себя нормально. Только яву хотел закурить, где не следует, за что и отгреб по морде. Но понял все, нормально снес, выводы сделал. А что, пожалуй, он выдержит четвертый уровень. В два ночи он разделся и лег, пуля спала. Он кое-как освободил край одеяла, подтолкнул ей под голову диванный валик, лег рядом. Она сонно пробормотала что-то, придвинулась ближе. Положила горячее колено ему на живот. Затихло. Леший смотрел в потолок. В душе разлилось тепло нежности и тут же остыло. Превратилось в лед. «Думаешь, это она тебя обнимает? Греет пузо тебе? Ой, не смеши, не надо. Она любого так обнимет». Он все прекрасно понимал. Но, если честно, это уже не слишком его волновало. «Где источник утечки?» Проверка канала спецсвязи подходила к концу. Десятки тысяч километров кабеля, сотни станций, коммутаторов и участков контроля, сотни работников. Все обследовано, все опрошены, все проверены. Нарушения были порой очень серьезные, но есть везде они. А вот источник утечки информации, главное, ради чего все затевалось, найти не удалось. Одним из последних белых пятен оставалась, как ни странно, Москва, а именно участок контроля номер 2, находящийся в периметре Кремля. 4 километра кабелей в общей сложности работы на один день. Его собирались проверить в первую очередь, но всегда что-то мешало. То поломка на линии, то замена оборудования, то еще что-нибудь. Не понос, так золотуха. На этот раз лейтенанту Пушко даже не стали объяснять причину отказа. «Пока у меня нет распоряжения на выдачу вам пропуска на объект», заявил дежурный офицер управления правительственной связи. «Но заявка давно направлена, и наши начальники обо всем договорились. Я не знаю, о чем договариваются начальники. У меня никаких указаний нет». Пушко отправился к Евсееву. «На второй участок опять не попасть. Я на имя президента рапорт напишу. Буду требовать, чтобы всю спецсвязь прикрыли до выяснения обстоятельств. Может, хоть тогда они зашевелятся». Евсеев посмотрел на него выразительно, покрутил пальцем у виска, усмехнулся. «Хочешь телефонные линии в психушке проверять? Нет? Тогда иди работай, где пускают. А я опять руководство потереблю». Пушко не знает, кого и за что майор потеребил, но когда через пару дней его опять послали на второй участок, то в Большом Кисельном переулке пропуск выписали сразу. Правда, в дополнение к пропуску прилагался хмурый лейтенант с невеселой фамилией Грустилов. «Инструктаж проходили?» – пробурчал он вместо приветствия. «Конечно, уже 3-й месяц по вашим подземельям болтаюсь». Лейтенант не обратил на его слова никакого внимания. «По спецтоннелю передвигаетесь, строго за мной, смотрите мне в затылок. Интервал не менее метра, не более 2 метров. Команды выполнять четко и быстро, не переспрашивать, ничего не трогать без разрешения. Оружие, мобильный телефон, фотоаппаратуру сдать». «Какое оружие, откуда?» «Чего нет, то не сдаете, но телефон-то есть, вот и сдавайте. Прямо здесь?» Подозрительный взгляд. «А где еще?» Было похоже, что лейтенант Грустилов здорово не усыпался.